Билли. Эмили не уходит. Вместо этого она молча берет меня за руку. Я бы не смогла описать, сколько всего сейчас чувствую. Стыд, страх, отчаяние. Так как скоро Седрик обо всем узнает. Причем хуже всего то, что я притворялась перед ним, будто со мной все в порядке. Притворялась стабильной. Той, кто протянет ему руку вместо того, чтобы утянуть за собой. Однако в груди едва заметно покалывает от приятного ощущения. Меня не бросили, а утешают. «Полагаю, процедура вам известна», — не моргнув глазом, говорит детектив. «Я запишу ваши персональные данные, вы получите запрет на посещение на год. Также вам будет необходимо оплатить сбор за обработку данных в размере 100 фунтов. В таком случае мы готовы отказаться от вызова полиции, который выведет вас из здания в наручниках». Я заставляю себя дышать. Если на меня напишут заявление и вынесут приговор, это покончит с новой работой, с новой жизнью, с Билли, которая это сделала. Могу я расплатиться кредитной картой? У меня нет с собой наличных. «Похоже на то, что у меня тут есть кассовый аппарат», — лаконично отзывается он. «Только наличные, причем немедленно. Можно мне быстро дойти до банкомата?» «Ну да, конечно». Каждое слово сочится иронией. «Можете позвонить кому-нибудь?» «Хорошо. Я с трудом держу мобильный в руке, ошибаюсь, пока ввожу пин-код. Кому мне, черт возьми, звонить?» Пальцы летают над дисплеем, и телефон набирает номер Седрика быстрее, чем я успеваю задуматься, как буду ему это объяснять. «Я тебе наврала, я чертова больная воровка, а сейчас ты должен приехать, чтобы мне помочь?» Раздается несколько длинных гудков, включается голосовая почта. «Седрик, пожалуйста, перезвони мне. И прости меня, если сможешь». «Попробуй набрать маме», — говорит Эмили, но потом разочарованно опускает свой айфон. «Черт, Сэдди с мамой собирались съездить на кладбище к нашим бабушке и дедушке. Мама не разрешает там пользоваться телефонами». «Проклятие», — выдыхаю я. «Кому еще позвонить? Я тут уже почти никого не знаю. Тристан? И речи быть не может». «Тогда, пожалуй, позвоню я», — заявляет детектив. «Нет, подождите. Еще никогда в жизни мне не приходилось с таким трудом перешагивать через себя, но я нажимаю на номер отца. К моему удивлению, он тут же берет трубку». «Сибил, что случилось? Мы ведь собирались увидеться позже». «У меня неприятности, пап. Мне ужасно жаль». До этого момента мне удавалось держать себя в руках, однако теперь по щекам бегут слезы, и я дрожу и всхлипываю. «Это снова произошло?» В его голосе слышится холод, словно ничего другого он и не ожидал. «Мне так жаль». «Ах, не заводи опять свое нытье. Тебе не жаль, иначе ты бы, черт побери, давно это бросила. Где ты? В полиции?» «В Харрадс». «Харрадс, Сибил, ты...» Он фыркает. «Никогда больше не говори, что тебе жаль. Делай, что хочешь, но не унижай меня своим отвратительным нытьем и ложью». «Они не будут подавать заявление в полицию, но мне нужно заплатить 100 фунтов. Я сразу тебе верну. Ты не мог бы приехать?» Он тяжело вздыхает. «Посмотрим, что можно сделать». «Спасибо, пап, спасибо». «Просто закрой рот, Сибил». Проходит час. Мы сидим на двух пластиковых стульях и не произносим почти ни слова в присутствии детектива. От ледяного пота футболка прилипла к телу, и я хочу в туалет, но молчу. Детектив, который большую часть времени играет в мобильник, молча ставит перед каждой из нас стакан воды из-под крана, и я в какой-то степени ему благодарна. Он мог бы обращаться с нами гораздо хуже. Не жди сочувствия, если пытаешься что-то украсть. Браслет он убрал. Однако мысленно я до сих пор вижу, как он лежит передо мной и блестит на свету, а в голове возникает вопрос «почему?». Он красивый, да, но не настолько, как те вещи, которые я крала раньше, когда невозможно было сопротивляться. Я просто не понимаю. Не понимаю себя. В какой-то момент у меня в сумке беззвучно загорается экран смартфона. Седрик. Я подавляю порыв ответить на звонок и прореветь ему, как я обо всем сожалею. А что мне еще сделать? Нет слов, которые я могла бы ему сказать. Они все неправильные. Рано или поздно вызов сбрасывается, Седрик пробует еще раз, после чего сдается. Однако затем начинает звонить телефон Эмили. Не шевелясь и заледенев от ужаса, я слушаю, как она рассказывает ему, что стряслось. Что мы сидим в кабинете охраны из-за кражи и должны заплатить штраф. Что это не мы, что мы не виноваты. Ах, Эмили, нет смысла врать ради меня, но у меня нет сил возражать. Он хочет с тобой поговорить, наконец произносит Эмили. Я тоже хочу с ним поговорить. Так сильно хочу до невозможности. Одна лишь мысль о том, чтобы услышать его голос, ложится бальзамом на все разодранные и растертые раны. Но как объяснить ему, что здесь произошло? Я не только клептоманка и лгунья. Я своровала при его младшей сестре, подсунула это ей. Она не может, не будет и не должна обманывать из-за меня. Я обязана сказать ему правду. Но не могу. Ни здесь, ни по телефону. Поэтому качаю головой. «Она не хочет», — говорит Эмили. «Не знаю. Думаю, у нее шок». Насколько я понимаю, по их разговору он собирается приехать. Надеюсь, отец приедет быстрее, чтобы я успела сбежать. У меня перед внутренним взором вспыхивает очень реалистичная картина момента в ближайшем будущем, когда Седрик узнает, насколько я сломлена, и когда ему придется оттолкнуть меня быстро и жестко, прежде чем я сломаю и его. Как его сломал Люк, а Седрик — Люка. Я точно помню его слова, они звучат у меня в ушах. Самые ужасные слова, сказанные мне его прекрасным голосом. Неразрешимая проблема в том, что мы оба были чересчур сломлены. Это не могло закончиться хорошо. Наконец раздается стук в дверь, и меня отчасти охватывает шок, отчасти облегчение, а в какой-то мере еще и разочарование. Потому что это не мой отец. Он прислал Тристана, который посылает мне успокаивающую улыбку, после чего встает перед детективом, смерив того презрительным взглядом. «Мне нужна расписка», — мрачно заявляет он и бросает на стол две 50-фунтовые купюры. Эмили с радостью выдыхает. «Все закончилось», — шепчет она мне. «Для нее — возможно. Для меня же все только начинается. Мне хочется раствориться в воздухе, провалиться под землю или просто перестать существовать». Хочется сбежать прочь от стыда. Но я знаю, что он меня найдет. Он всегда догоняет. Тристан не произносит ни слова, пока детектив ведет нас по коридорам обратно в торговый зал, а потом по самому короткому пути к выходу. Я делаю глубокий вздох, а Эмили прикрывает глаза и подставляет лицо солнцу, как будто мы просидели без естественного света несколько недель, а не пару часов. «Моя машина прямо за углом», обращается ко мне Тристан. «Я отвезу тебя к твоему отцу». У меня мгновенно напрягаются все мышцы, и я останавливаюсь. «Трис, я правда очень благодарна за то, что ты так быстро приехал, и отцу за деньги тоже, но...» «Ты собралась все-таки вернуться за браслетом, так?» «Я не могу сейчас». Мозг лихорадочно ищет выход. «Мне нужно проводить Эмили домой». «Эмили», говорит он, подчеркивая каждое слово. «Сама разберется, чего не скажешь о тебе». Я пытаюсь улыбнуться, но получается лишь вымученная гримаса. «Я не сверну в ближайший магазин, если ты этого опасаешься. Харрис возвышается над нами, как замок с привидениями, а множество людей, покупатели и туристы, похожи на жутких персонажей из фильмов ужасов». Мне кажется, что все они смотрят на меня, как будто точно знают, что я натворила. Как будто знают, что я схожу с ума. Но я, более-менее свежий воздух, налипкая от высохшего пота кожи, помогает мне прояснить сознание. Не сойду с ума. В этом же совершенно нет смысла. Почему у меня начались провалы в памяти именно тогда, когда я так хорошо себя чувствовала? Когда после таких долгих поисков и борьбы я, наконец, обрела уверенность и встала на ноги. «Можно мы пойдем домой?» — просит Эмили и нервно переминается с ноги на ногу. Забудь о демонстрации, я просто хочу домой. Как я ее понимаю? Ты не сбежишь. Пальцы Тристана смыкаются на моем запястье. Твой отец хочет тебя видеть, Билли. Чтобы забросать меня упреками. Да, я знаю. Как будто с этим я сама не справлюсь. Я хочу сделать шаг назад, стряхнуть руку Тристана, но он держит крепко. Отпусти меня, пожалуйста. Ты не сбежишь. Звучит как приказ. Отпусти, ты делаешь мне больно. Я дергаю рукой. Тристан отпускает мое запястье, однако тут же хватает меня за плечи. «Разве ты сама не замечаешь, Билли?» Теперь он говорит тихо, сочувственно. «В одиночку у тебя ничего не получается. Тебе требуется помощь». «Я найду помощь», — слабо отвечаю я, хотя сама понимаю, как смешно это прозвучало. Однажды я уже ему это обещала, а потом сбежала, оборвала все связи и понадеялась, что справлюсь совсем сама. Что ж, мы увидели, во что это вылилось. Вряд ли можно обижаться на Тристана за то, что он не верит ни единому моему слову. Я и сама-то себе уже не верю. Не знаю, во что мне верить. Послушай. Его тон становится мягким, он опускает голову, словно чтобы коснуться лбом моего лба, но замирает. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Я знаю, что тебе страшно. Мне бы тоже было. Но мы все исправим, окей? Эмили дергает меня за рукав. Билли, я хочу домой. Давайте проясним все позже и сначала. Девочка на долю секунды бросает на Тристана взгляд, в котором отражается подозрительность. Она никому так быстро не проникается доверием. Или же нервничает, потому что она... Нет. У меня просто в голове не укладывается, что она могла стащить браслет. С одной стороны, это бы все объясняло. С другой, это совершенно не вписывается в ее поведение. Она такая скромная, такая робкая и неуверенная. Одна мысль об этом внушает ужас. «Она такая же, какой была ты тогда», — шепчет что-то у меня в голове. «Одинокая даже в кругу семьи». То, чего ей не хватает, чего ей по-настоящему не хватает, корней ей никто не в состоянии дать. «Подожди», — прошу я Тристана и поворачиваюсь к Эмили. «Возможно ли, что ты не Эмили? Если ты взяла браслет, то...» «Что?» — выражение ее лица кричит, однако голос очень тих. «Я? Ты в своем уме?» Отпрянув на два шага, она почти врезается в двух пожилых женщин, которые обходят ее и возмущенно ругаются. «Ты же не серьезно, Билли? Ты что, хочешь свалить все на меня?» «Нет, я просто не понимаю, что произошло». «Ничего она на тебя не сваливает», — решительно вмешивается Тристан, похоже, терпение у него на пределе. «Она больна и ничего не может с этим поделать». «Но я его не брала». Против собственной воли срываюсь я, и Тристан издает отчаянный стон. «Господи, Билли, ну сколько можно? Сколько нужно этих споров, этого позора и этой боли, чтобы ты, наконец, позволила кому-нибудь тебе помочь, черт побери?» Эмили словно борется с собой, заламывает руки и ищет слова. В результате она решает. «Я еду домой, не могу больше». Пройдя пару метров по улице, девушка останавливается там и беспокойно тыкает в телефон, после чего подносит его к уху. Подозрительные взгляды, которые она при этом бросает в мою сторону, будто иглы, вонзаются мне глубоко в сердце. Я невероятно ее обидела, предала доверие, которое она редко к кому-то испытывает. «Да что я вообще за человек?» «Пойдем», — зовет Тристан. «Твой отец ждет, все-таки он за тебя переживает». Я перевожу дыхание. «Я тебе благодарна», — повторяю я. «Я обещаю, что очень скоро свяжусь с папой. Знаю, что мне необходима помощь, но я не могу сейчас оставить Эмили одну, и...» Разве до этого он так же крепко сжимал мои руки? Чуть ли не до боли. И в то же время ему как-то удается почти ласково большим пальцем гладить меня по плечу, по кусочку голой кожи, неприкрытому футболкой. «Никаких «но», Билли. «Сейчас ты нуждаешься во мне, и я не позволю тебе из-за страха снова пустить все под откос. Я пытаюсь сделать шаг назад, однако он крепко меня держит, практически прижимает к себе. Всего несколько сантиметров отделяет меня от его широкой груди. У меня внутри нарастает странное ощущение паники. На один краткий миг Тристан кажется мне опасным. Упершись руками ему в грудь, я пробую его оттолкнуть. «Эй!» — тихо говорит он и обнимает меня одной рукой за плечи. «Эй, эй, Билли, успокойся! Тебе через многое пришлось пройти, ты не в себе». «Нет, я полностью в себе». Шок схлынул, и голова вдруг становится ясной и чистой, как воздух после летней грозы. Словно мой внезапный гнев на Тристана сорвал пелену. Я знаю, что не брала браслет, и с абсолютной уверенностью понимаю, что должна поговорить об этом с психотерапевтом, потому что, возможно, я все же его взяла. Это нехорошо, да, чертовски плохо, но я в состоянии с этим справиться. Теперь я осознаю, как срочно мне надо это сделать. И еще кое в чем я уверена на все 100%. В настоящий момент мой отец не тот человек, которого я хочу видеть рядом. Так же, как и Тристан. Единственный человек, в котором я сейчас нуждаюсь, в ближайшее время явно не захочет меня видеть. Мне нужно самой со всем разобраться. Мне нужно немного времени. Последний раз тебя прошу, Трис. Отпусти меня. В моем взгляде читается то, что на словах прозвучало бы просто смешно. Я закричу и позову на помощь, если ты не уберешь руки. Двое молодых парней на лонгбордах проезжают мимо нас, замедляются сильнее, чем необходимо в плотной толпе, и бросают на меня вопросительные взгляды. Я слегка им улыбаюсь. Все в порядке, со мной все хорошо. Тристан — последний человек, которого мне следовало бы бояться. Он просто встревожен. Наверное, даже слишком, если учесть, что расстались мы больше года назад. Но он такой, какой есть. И разве кто-то из нас может прыгнуть выше головы? «Ты не вернешься в Ливерпуль», — заявляет Тристан, и вот такого я действительно не ожидала. На секунду у меня пропадает дар речи, затем сквозь мое замешательство пробивается ошеломленное: «Что? Наверняка я ослышалась». «Билли, только посмотри на себя. Тебе не справиться одной. Но ни Уинстон, ни я не сумеем тебе помочь, если...» «Уинстон? Он называет моего отца по имени? Господи боже, когда это произошло? И что произошло?» Я чувствую приближающийся приступ хохота, но сдерживаю его и в итоге просто криво ухмыляюсь. Никто за пределами семьи не зовет моего отца по имени. Он... «Мистер Фолкнер, ты не позволишь нам это сделать, а вместо этого будешь убегать». «Очень любезно с вашей стороны, но мне не нужна эта помощь, больше не нужна». Тристан кривится, и на его лице появляется одновременно снисходительная и сострадательная улыбка. «Оно и видно». «Спасибо, было больно. Я стараюсь не показывать, насколько. Понимаю твое беспокойство. Но теперь моя жизнь в Ливерпуле, и я не откажусь от нее ни за какие богатства в мире. Это тебя сломает». Наконец он меня отпускает, отходит на шаг назад и цепляется большими пальцами за пояс. «Думаешь, после подобной выходки у тебя до сих пор есть парень?» Я сглатываю, но во рту слишком пересохло. «Мне... не знаю. Седрик добрый и понимающий и умеет с легкостью делать выводы, о которых другие даже не подозревают. Клептомания — это психическое заболевание. Седрик это поймет и не станет винить во всем случившемся только меня саму. Хотя я его обманывала, втянула его младшую сестру в ужасную ситуацию, а потом еще и предположила, что это она. Я судорожно моргаю. Ничто из этого не связано с клептоманией, лишь с отвратительным характером. «Моя жизнь там», — начинаю я осипшим голосом, «не заключается исключительно в том, чтобы встречаться с Седриком. Это невероятно важно для меня, верно, но есть и нечто большее. У меня там друзья, мне там хорошо. Там я дома». В его взгляде едва заметно что-то меняется, всего на долю секунды, скорее всего, просто рефлекторно, Вряд ли он сам это понимает. Однако это что-то излучает отвращение, и меня не удивляют такие эмоции. Ливерпуль намного проще, приземленнее, шумнее и грязнее, чем Лондон. Тристану никогда не понять, как можно стремиться там жить. «У меня есть работа», — добавляю я, потому что уверена, что он примет этот аргумент. «Ты на самом деле собираешься на нее выйти, да?» Его голос становится совсем тихим, в нем появляются обиженные, сбивающие с толку нотки. «Что ж, тогда теперь хорошенько подумай, что делаешь, Билли. Я этого не хочу, но ты не оставляешь мне выбора». Сердце словно кулаком стучит изнутри по грудной клетке. О чем он говорит? «Я последний раз прошу тебя пойти со мной, сесть ко мне в машину и вместе со мной поехать к твоему отцу». «Что ты хочешь мне сказать, Тристан?» «Если ты не послушаешься, то твой Ливерпульский музей естествознания получит от меня электронное письмо». У меня под ногами закачалась земля, как только я сообразила, что тут прямо сейчас происходит. Что Тристан, которого я любила, которому доверяла, который так долго защищал меня от мира и прежде всего от самой себя, шантажирует меня. «Было бы непорядочно позволить музею и дальше считать, что они могут доверить тебе свои экспонаты. Все эти великолепные старинные штучки, которые тебе так нравятся, которые ты так жаждешь заполучить. Эти маленькие сокровища, которые вмещаются в ладони и которые так легко спрятать в твоей сумочке. Билли, давай серьезно. Мы обязаны предупредить музей о твоем состоянии». «Прекрати. Мне хочется наорать на него, но из горла вырывается лишь шепот. Они ему не поверят», — проносится у меня в голове, а сразу затем: «Но это ведь правда. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты вообще знаешь, как я боролась за эту работу?» Глаза горят, однако мой ужас и страх, что он способен воплотить свои угрозы в жизнь, настолько велики, что слез нет. «Ты не можешь из-за одной ошибки разрушить мне жизнь!» Он улыбается мне, можно было бы подумать, что с сочувствием, но я-то все понимаю. «Значит, нам все-таки лучше поехать».